Глава 27. Ночь после шокирующего откровения Дэниела о его матери Рэни провела в своем грузовике. Она могла бы поехать к матери, но с этим было связано слишком много всего. Дом, осада журналистов, мамина потребность опекать ее. Рэни могла бы уехать из Сан-Бернардино в пустыню, но ее дом был в часе езды, а она слишком устала. Она, наверное, могла бы переночевать у Дэниела, если бы упомянула об этом, но не любила просить об одолжениях. Можно было найти гостиницу поблизости, но она была вымотана и не при деньгах. И любое из этих действий казалось тяжелее, чем просто ничего не делать. Поэтому она закончила тем, что купила еды и туалетных принадлежностей на заправке и остановилась на парковке у магазина, чтобы переночевать в машине. Все оказалось не так уж плохо. Ее пикап был старый, с широким плоским сиденьем-диваном. Согнув колени со скатанной курткой под головой, она забылась на несколько часов беспокойным сном, хотя его то дело прерывали птичьи крики. Интересно, жизнь в городе меняет биологические часы птиц? Городские спят меньше, чем дикие. В перерывах между сном она доставала телефон и искала информацию о матери Дэниела. Нашлось совсем немного из-за отсутствия интереса прессы и давности события. Когда рассвело, Рэни поехала в ближайшую библиотеку, дождалась открытия и начала поиски в архиве, заряжая пластиковые катушки в проектор для микрофильмов. Все равно информации очень мало. Статья об исчезновении Элис Варгас. Мутная копия снимка, которую показал ей Дэниел, вместе с другим, сделанным примерно в то же время, где Дэниел стоит перед матерью, а ее руки лежат на его плечах. Как мне это платье? На фото они оба казались счастливыми. Дэниел с его глубокими темными глазами казался старше своих лет. Дело, похоже, расследовали не слишком активно. Типичная ситуация, когда исчезает человек, особенно одинокая взрослая женщина. Соседи некоторое время помогали искать Элис, а потом пожитки выставили на аукцион. Съемный дом сдали другим жильцам, а Дэниела передали в опеку. Рэни набросала четвертаков в машину, и принтер выплюнул копии статей и портрет Элис Варгас. Если Рэни причастна к ее исчезновению в ту ночь, может, хоть фото в конце концов разбудит память. В библиотеке она успела воспользоваться туалетом, где почистила зубы щеткой и пастой, купленными на заправке. Осмотрев себя в зеркале, отметила круги под глазами и несколько морщинок, которых она готова была поклясться, еще неделю назад не было. А мама, пожалуй, была права насчет ее волос. Она выглядела так, словно ей наплевать на себя. Тем не менее, она приложила все усилия, чтобы не выглядеть так, будто провела ночь в машине. Пальцами она причесала волосы и снова заплела их в косу. Вымыла лицо и вытерлась коричневым бумажным полотенцем, грубым, как магазинный пакет. Снаружи небо было темно-синим, а утренний воздух по-калифорнийски свежим. При его прикосновении она почувствовала, что кожа высохла и загрубела после двух ночей недосыпания. А еще оно послужило напоминанием выпить воды, купленной на заправке. Калифорния незаметно высасывает соки из человека. Несмотря ни на что, утренняя прохлада позволяла не думать о грядущих переменах. Через пару часов мир уже не будет прежним. Этот день принесет перемены. Еще было рано. От Дэниела никаких вестей. И она отыскала кафе в стиле ретро, напоминающем о 60-х, который в последнее время стал популярным в здешних местах. Винтажный знак снаружи не обманул. Внутри ждали бирюзовые кабинки с мягкими диванчиками, светильники в виде золотых звездочек, свисающие с потолка. Прямо-таки декаданс. Сидеть тут ранним утром. Здоровое меню, однако, шло вразрез со стилем. Ничего жирного и вредного. Только органика от местных поставщиков. Даже у кофе, когда его подали, был привкус здоровья. Здоровье. Вот уж что ее сейчас точно не волновало. Попивая свежевыжатый апельсиновый сок с теплым ломтем хлеба с бананом и авокадо, она листала распечатанные в библиотеке статьи, отмечая совпадения и расхождения, которые могли указывать на ошибки. Фото Дэниела с матерью, запах кофе и завтрака, видимо, разбудили какие-то клетки мозга. Спящий нейрон проснулся и сработал. Ускользающее воспоминание медленно возвращалось. «Как мне это платье?» — спрашивает мама. «Рэни с отцом завтракают. И она еще так мала, что болтает ногами, не доставая до пола. «Красивая», — говорит Рэни с ложкой хлопьев во рту. Отец бледнеет. «Сними это». «Почему?» Мама Рэни кружится перед холодильником, затем становится в позу журнальной модели, закинув голову и положив руку на бедро. «Где ты это взяла?» — спрашивает он. «Нашла в твоем кабинете. Подумала, может быть, ты оставил его там для меня. Сними немедленно. Ты бываешь таким занудой». Сидя за столиком кафе, Рани старается удержать воспоминания. Она заново проигрывает его в уме. «Это вправду случилось? Неужели отец оставил в доме платье жертвы? Может, именно поэтому потом, когда его арестовали, никаких трофеев не нашли? Может, после случая с платьем он стал осторожнее? Какая-то бессмыслица. Ведь платье обнаружили вместе с телом». Из задумчивости ее вывела СМС-ка Дэниела. «Иду к коронеру на вскрытие тела из пустыни». Она недоверчиво смотрела на экран телефона, вспоминая, как твердо он отказал ей в просьбе присутствовать при вскрытии тела отца. Она ответила «нет». Он ответил вопросительным знаком. «Подожди меня, буду через несколько минут». В качестве пояснения она добавила. «Вам нельзя, это может быть ваша мать». Она оставила чаевые и затолкала копии в сумку. Уже было открыла дверь, но вернулась, завернула остатки хлеба в салфетку и только потом зашагала к своему грузовику. По дороге к коронеру она позвонила матери и спросила о платье. «Да, я смутно помню то утро, как твой отец разозлился». Вспомнив о буйном характере деда, Рэни спросила. «Он когда-нибудь бил тебя?» «Твой отец?» «Нет, никогда. А почему ты спрашиваешь о платье?» В ее голосе звучала тревога. «Не говори Марису, это пока закрытая информация». Марис иногда был сплетником. «Мы, видимо, нашли платье, которое было на тебе в кухне в тот день. Оно было похоронено вместе с телом, о котором ты скоро услышишь». Мать охнула. «Значит, я могла надеть платье одной из жертв Бена? Это просто ужас. А нам-то казалось, что чудовищнее уже некуда.